Тучи, как озера, месяц рыжий гусь, пляшет перед взором буйственная Русь. Дрогнул лес зеленый, закипел родник. Здравствуй, обновленный, отчерь мой, мужик. Голубые воды, твой покой и свет, гибельной свободы в этом мире нет. Пой, зови и требуй скрытые брега, не сорвется с неба звездная дуга, не обронит вечер красного ведра могутные плечи, что гранит гора. Под облачным древом, верхом на луне, февральской метелью ревешь ты во мне. Небесные дщери куделят кремник, учил тебя вере седой огневик. Он дал тебе пику, грозовый ятак, и силой Аники отметил твой шаг. Заря, как волчиха, с оскобленным ртом, но гонишь ты лихо двуперстным крестом. Протянешь ли руку, иль склонишь ты лик, кладешь ей краюху на желтый язык. И чуется зверю под радугой слов алмазные двери и звездный покров. О, чудотворец, широкоскулый и краснородый, приявший в корузлые руки младенца нежного, укачай мою душу на пальцах ног своих. Я сын твой, выросший, как ветла, при дороге, научился смотреть в тебя, как в озеро. Ты несказанен и мудр по сединам твоим. Узнаю, что был снег на полях, в поемах, по глазам голубым славлю красное лето. Ах! Сегодня весна, ты взыграл, как поток, гладит волны челнок, и поет тишина. Слышен волховский звон и буслаев разгул, закружились под гул Волга, Каспий и Дон. Синегубый Урал выставляет клыки, но кадят соловки в его синий оскал. Всех зовешь ты на пир, тепля клич, как свечу, прижимаешь к плечу нецелованный мир. Свят и мирен твой дар, синь и песня в речах, и горит на плечах необъемлемый шар. Закинь его в небо, поставь на столпы, там лунного хлеба золотятся снопы, там голод и жажда в корнях не поют, но зреет однажды свет ангельских юрт, там с вызваном блюда прохлада куста, и рыжий Иуда целует Христа. Но звон поцелуя деньгой не гремит, и цепь окатуя тропа перед скит. Там дряхлое время, бродя по лугам, все русское племя сзывает к столам, и славя отвагу, и гордый твой дух сыченою брагой обносит их круг. 19-20 июня 1917-го, Константиново.